Волшебное слово – экспозиция. Единственный момент творчества – это 1/25 доля секунды, когда щелкает затвор, в камере мелькает свет, и движение останавливается. Анри Картье-Брессон, французский фотограф. Творчество базируется не только на идейной составляющей. Фотография становится искусством тогда, когда автор кадра строит замысел своего снимка на фундаменте технических знаний. Основное, что должен сразу же узнать любитель, как выстроить экспозицию снимка. Экспозиция — это количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата за определенный промежуток времени. Главные параметры экспозиции — диафрагма, выдержка и светочувствительность, ISO. Выдержка. Я почти всегда представляю себе фотографию перед тем, как ее сделать. Марио Джакамелли, итальянский фотограф. Пожалуй, нужно проявить некоторую выдержку для того, чтобы понять, что такое выдержка в фотографии. Но второсортными каламбурами делу не поможешь. Свет попадает в объектив постоянно. Но в тот момент, когда затвор на определенное фотографом время открывается и закрывается, некоторое количество света попадает на светочувствительную матрицу цифровой камеры или на фотопленку. Чем дольше открыт затвор, тем больше света проходит. Время в данном случае измеряется сотыми и даже тысячными долями секунды. Даже минимальная, на первый взгляд, разница может кардинально изменить снимок и даже испортить его. Выдержка — это тот интервал времени, заданный в настройках фотоаппарата, на который открывается затвор. Выдержки бывают длинные и короткие. 1/10 доля секунды в 10 раз более долгий интервал времени, чем 1/100 доля. Чем длиннее выдержка, тем светлее кадр. Но не стоит увлекаться. Пересветы только и ждут, когда вы ошибетесь с настройками. При этом даже за столь короткий промежуток времени происходит смещение объектов в пространстве. Движется и сам фотоаппарат, даже прикрепленный к штативу, и объект съемки. Особенно заметно это в случае фотографирования динамичных процессов. Например, четко снять гоночный болид во время движения можно только на сверхкоротких выдержках. Но даже смазанность кадров можно использовать для достижения художественного эффекта. Во время нажатия на кнопку спуска можно, например, попробовать провести объектив по направлению движения объекта. Такая проводка приведет к достаточно резкому изображению объекта и смазанному фону. Также, установив камеру на штатив и назначив выдержку в несколько минут, можно сделать замечательный кадр ночного колесообозрения в движении. Все статичные его части будут четко видны, а движущиеся — размыты. Дефект или винтаж. Чем длиннее выдержка и больше светочувствительность, тем хуже качество снимка. Появляющиеся цифровые шумы похожи на мелкое зерно. Они портят кадр, замыливают его. Такой эффект можно использовать в редких случаях для придания налета винтажности фотографии. Придай динамики. Длинная выдержка позволяет сделать кадр по-настоящему динамичным, вплоть до достижения оптической иллюзии движения. Диафрагма. Диафрагма представляет собой регулируемое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Она ограничивает поток света, попадающего на матрицу цифровой камеры или на пленку. Фотограф сам регулирует открытие и закрытие диафрагмы в зависимости от собственных нужд. У всех объективов есть значение максимально открытой диафрагмы. Оно измеряется в относительных единицах. Например, f1,8, f4, f8 и так далее. Чем меньше число, тем больше отверстие. Соответственно, и света объектив может пропустить больше, а значит, можно будет снимать даже в условиях слабой освещенности. Даже небольшая разница в значении максимально открытой диафрагмы отражается на стоимости объективов с прочими равными характеристиками. Например, 50-миллиметровый портретник с f1,4 в полтора раза дороже, чем с f1,8. Почему колеса овальные? В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой. Для фотографирования движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками, поэтому на снимках едущих автомобилей колеса имели овальную форму. Но как дефект это не воспринималось. Считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчеркивают стремительность и скорость машины. Именно поэтому впоследствии авторы комиксов и аниматоры часто изображали автомобили с овальными колесами. Светочувствительность. ISO — это число, обозначающее светочувствительность матрицы цифрового фотоаппарата. Невнятное на первый взгляд определение становится гораздо яснее, если вспомнить о пленочных фотоаппаратах, точнее, о самой пленке. На каждой коробочке были указаны числа 100, 200, 400 и так далее. 100 и 200 единиц обычно выбирали для съемок при ясной солнечной погоде, 400 — для помещений. Цифровой фотоаппарат позволяет менять значение ISO для каждого кадра в отдельности. Не нужно ждать, пока будет отщелкана вся пленка. Этот параметр определяет восприимчивость матрицы к потоку падающего на нее света, уже ограниченному диафрагмой и выдержкой. Практическое значение ISO в большем количестве возможностей для съемки. К примеру, можно увеличить значение данной настройки до пары тысяч единиц и фотографировать вечером без вспышки. Если хоть раз разобраться в сути вопроса, можно забыть об автоматической настройке ISO. В зависимости от освещенности места съемки обычно используются следующие диапазоны значений. От 100 до 200 — съемки при ярком солнечном свете. От 200 до 400 — в тени или при пасмурной погоде. От 400 до 800 — в сумерках или в помещении. Больше 800 — при слабом освещении на улице или в помещении с небольшим количеством света, например, в театре.